Глава 30. Хоторн, Калифорния. Работа упорно не шла. Вместо цифр в голове крутился образ Сары и наши разговоры. Мне нужно было срочно решить этот вопрос, иначе была вероятность, что недели мне не хватит, чтобы закончить работу. Я снова и снова набирал ее номер, но включался автоответчик. И это не приносило мне облегчения, только заставляло все сильнее увериться в том, что она могла быть предателем. Но как эта милая, скромная и умная девушка могла так поступить со мной? Она же сама неоднократно говорила, что работа на Рика Нолана самое лучшее, что могло с ней случиться. Я готов был уже рвать на себе волосы, когда пришло короткое сообщение. «Буду вечером у тебя». И целующий смайлик. У меня немного отлегло от сердца, и я решил, что лучше поработать дома в ожидании Сары, чем сейчас находиться в пустом ангаре. Тем более, что в этом месте мне сейчас было неуютно, поскольку скелет спутника с укором напоминал мне, что, возможно, я сам виноват в том, что поставил работу своей жизни под угрозу. Я очень не хотел, чтобы Сара оказалась виноватой. Она первая девушка в моей жизни, подарившая мне чувство покоя и любви. И хоть об этом чувстве я знал только по фильмам, раньше я ничего такого не испытывал. Но разум твердил мне, что я ошибаюсь. И время до вечера тянулось бесконечно долго. От тягостных мыслей не помогало ничего. Ни прочесывание любимых форумов, ни изучение новых открытий, ни любимая тема остановления мира технологий. Около 10 вечера я услышал шум шин на гравийной дорожке перед домом. Тут же сорвался с места и распахнул двери. Сара даже не успела выключить двигатель, а я уже спускался с крыльца. И стоило мне подойти ближе, как я заметил, что она плачет. Она распахнула дверцу и бросилась ко мне в объятия, сотрясаясь всем телом от рыданий. Я готов был с ней ругаться, выяснять отношения, но никак не мог подумать, что мне предстоит ее утешать. «Сара, что случилось? Почему ты плачешь? Что-то с родителями? Тебе плохо?» Я довольно резко схватил ее за плечи и отстранил от себя, заглядывая ей в лицо. «Нет». Она с трудом говорила, а я просто не знал, что делать. Надо признаться, в моей жизни еще не было ни одной женщины, позволяющей себе плакать. Мама просто никогда этого не делала, как и вообще не проявляла сильных эмоций. Знакомые девушки были слишком сосредоточены на себе, чтобы позволять себе распускать сопли. Я неловко привлек Сару к себе и стал похлопывать по спине, пытаясь придумать хоть что-то. Пока наконец не сообразил, что лучше зайти в дом и дать воды. Надеюсь, хоть это ей поможет. «Сара, я прошу, успокойся. Вот, выпей водички». Стакан дрожал в ее руках, а рыдания никак не становились тише. «Да что же это такое?» «Сара, ну же, я не знаю, что делать. Помоги мне». «Обними меня». Я сел рядом и притянул ее теплое тело к себе. Она уткнулась мне в плечо и плакала, пока не начала икать. Тогда она отстранилась и снова взяла стакан с водой. А я тихо паниковал, потому что теперь не знал, как поговорить с ней. Мне трудно было представить, что должно было случиться, чтобы она так сильно плакала. Она всегда была такой веселой. Что же могло так расстроить девушку? «Ну, тише, тише, милая. Ты же знаешь, что я рядом. Я не дам тебя в обиду. Расскажи мне все, и я помогу». Но после этих слов она разрыдалась еще сильнее, чего я никак не мог ожидать. Да и вообще, возможно ли, чтобы человек так много плакал и так сильно? Это нормально? Может, мне стоит вызвать скорую? Паника медленно, но верно стала подбираться к моему разуму. Я всегда знал, что надо делать. Но тут я был абсолютно бессилен. «Сара, если ты не успокоишься, то я буду вынужден позвонить в службу спасения». «Не надо». «Ик». «Я успокоюсь». «Что мне сделать?» Она лишь помотала головой, встала и пошла в сторону ванной комнаты. Ее не было минут 40, и когда она вышла, то уже не плакала, а просто всхлипывала. Все это время я не находил себе места. Подходил к двери и слушал шум воды и приглушенные всхлипы. Снова уходил, чтобы через 5 минут вернуться обратно. Меня уволили», — тихо сказала Сара и закрыла лицо руками.